Глава 6. Анна. Закончив на сегодня с подготовкой ко дню рождения сына, я решила все же вернуться в офис и еще раз лично проконтролировать готовность завтрашнего выпуска. В результате намертво застряла в пробке и в сотый раз за этот день пожалела, что послушалась Галку и поехала на машине. Обычно предпочитаю двухколесное средство передвижения. Нет, не велосипед, и да, я странная женщина. Круче моего байка транспорта нет, скинула ей сообщение в мессенджер, приправив парой грустных смайлов. Но прошло больше 10 минут, а ответа не последовало. Странно. Обычно она отвечает мгновенно, а тут такая тишина. Может, случилось что? Подъехав еще на 20 сантиметров, я набрала номер, но Галя сбросила вызов. Следом прилетело короткое сообщение. «Все хорошо, освобожусь, сразу позвоню». Вдвойне странно. Чего это она так? И где они застряли? Зря, что ли, Берт в кино отпрашивался? Я набрала сына. Если Галка с кем-то зацепилась языком, это одно. А вот Альберт наверняка уже уткнулся в купленную книгу и читает. Но и он сбросил вызов. Невольно напряглась, почувствовав, как бешено заколотилось сердце. «Да что у них там происходит?» — проворчала себе под нос и со злости нажала на гудок. «Сколько можно тут стоять?» — крикнула в открытое окно. Генрих. «Давайте переберемся в кафе, закажем пиццу и поговорим», — предложил, хмуро посмотрев в глаза Галине. «Здорово, у меня еще час до кино», — выпалил Альберт с улыбкой. «Надо же, даже клык слева такой же кривоватый, как у меня». Пока я нагло рассчитывался за книги мальца, у Галины зазвонил телефон. Она сбросила вызов и быстро отправила сообщение. Я невольно улыбнулся. Кажется, у кого-то сработала интуиция. Так что, Аннушка, готовься к сюрпризу. «Ну что, идем?» Подхватил пакет с покупками и нагло взял женщину под руку. От меня еще никто не уходил, а уж ту, что знает, где моя любимая женщина, внезапно оказавшаяся живой, точно не отпущу. На выходе мы столкнулись с довольным, как стадо бегемотов, Тимуром. Мой друг посмотрел сперва на меня, потом на мальчишку, снова на меня. Пришлось подмигнуть ему и напомнить. «Тим, мы на обед вообще-то приехали». Взглядом показал, чтобы не задавал лишних вопросов. «Ага», — только и ответил он. «Знаете, нам пора, приятного вам аппетита», — попыталась сбежать тетя Галя. «Сейчас». «Никаких возражений я не потерплю. Пообедаем и пойдем в кино», — настоял я, нахмурив брови. Альберт с Тимуром пошли выбирать пиццу, а мы присели за столик. «Отстаньте от нас», — прошипела женщина. «От вас?» — я смерил ее взглядом. «Легко. А вот от сына я теперь не откажусь». «С чего вы взяли, что это ваш сын?» — голос дрогнул. Пытается врать, но не умеет. «Послушайте, Галина, 11 лет назад Анна сбежала от меня. Я искал ее, но Маргарита Семеновна сообщила, что ее дочь погибла», — попытался объяснить ей ситуацию. «Что?» — она подавилась на вдохе, но тут же взяла себя в руки и пошла на попятную. «Не понимаю, о чем вы?» «Хватит ломать комедию. Мальчишка похож на меня, как две капли воды. Отчество Генрихович, мать зовут Анна. Я же не идиот, чтобы не понимать происходящего. Не нужно мне врать или пытаться выкрутиться», — старался говорить спокойно, но эмоции переполняли. «Нет, бесчувственным сухарем я никогда не был, но и к излишней импульсивности не склонен. А тут все внутри просто дрожало так, словно мне сказали, что купили самый долгожданный подарок, а отдавать или хотя бы показывать не желают». «Генрих, послушайте», — вздохнула моя собеседница, но запнулась, потому что вернулись Тимур и Альберт. «Надо же, даже имя немецкое сыну дала». «Ну что, выбрали?» — спросил, стараясь намекнуть Тиму, чтобы отвлек мальца подольше. Но, конечно же, сгорая от любопытства, друг меня не понял. «Ага, 4 разных, боялись не угадать», — доложил мой сын. «Ну и отлично». Улыбнулся, дождался, пока они усядутся, и поинтересовался. «Альберт, я так понял, тебе очень нравится читать?» «Ага, меня в школе ботаном называют. А мама гордится, что я с отличием третий класс закончил», — гордо заявил мальчишка. «Угадал, мальчику 10. Так, сегодня 20 июня, презентация в Париже была 25 сентября. 26 вечером мы были в Москве. У тебя день рождения в этом месяце?» Как бы невзначай продолжил допрос. «Ага, через неделю», — расплылся в довольной улыбке Альберт. «Подарки будут, круто», — поддержал разговор Тим. «Ага, они», — сын кивнул на тетушку, «с мамой все утро подарок обсуждали, а у меня спросить не догадались», — хихикнул и потер руки. «Разве подарок не должен быть сюрпризом?» — спросил, отметив про себя этот жест. «Сам так же люблю делать. Да уж, гены — великая вещь». «Ну, как вам сказать? Должен, но мне игрушки не нужны», — пожал он плечами. «А что, прости, тебе нужно?» — Тимур подавился на вдохе и задал вопрос. Альберт равнодушно покачал головой и спокойно ответил. «Графический планшет». «Что рисовать будешь?» — спросил, не сдержав улыбки. «Рисовать, значит, тоже любит». «Извините, вам не кажется, что вы задаете слишком много вопросов?» — не захотел отвечать мой сын. «Кажется», — рассмеялся я. «Ты тоже можешь спрашивать, если тебе что-то интересно». Нам принесли пиццу, и все принялись лениво жевать, делая вид, что давно знакомы, и ничего необычного сейчас не происходит. «Чем вы занимаетесь?» — спросил Альберт. «То есть я имею в виду работу». «У меня модельное агентство с филиалами в разных странах, а Тимур — мой зам в России», — постарался объяснить покороче. «А это не о вашем агентстве писали статью в мамином журнале? Так вы познакомились?» — продолжил допытывать меня Альберт. «Стой, журнал? За последнее время статьи были только в МЖ. Твоя мама — директор журнала? Анна Турова?» — спросил Тимур, нахмурив брови. «Ну да», — пожал плечами мальчишка. «Вот тебе и раз. Директор МЖ, значит. Ну-ну», —